Глава 10. В холле Магдалин почувствовала, что кто-то коснулся ее плеча. Она обернулась и увидела сестру. Она еще не успела задать вопрос, как заговорила Нора, довольно смущенно. «Прости меня. Ты должна меня простить». Магдалин растерянно смотрела на сестру. Она помнила резкие слова, которыми они обменялись у живой изгороди, но они уже не имели прежнего значения. «Простить тебя? За что?» «Я слышала о твоих перспективах», — продолжала Нора с механическим безразличием, граничащим с невежливостью. «Я хотела бы помириться. Ты простишь меня? Ты сможешь простить и забыть нашу ссору?» Внезапно она замолчала, словно лишилась дара речи, а лицо ее помрачнело. Затем Нора резко развернулась и ушла к себе. Прежде чем Магдалин успела последовать за ней, открылась дверь библиотеки, и оттуда вышла мисс Гард, которая намеревалась выразить приличествующие случаю чувства. Ее слова совсем не напоминали формальное обращение Норы, которая не могла преодолеть инстинктивное недоверие к Фрэнку и не понимала решения родителей. Мисс Гард не брала на себя смелость судить хозяев дома и готова была защищать их позицию при любом стечении обстоятельств. «Примите мои поздравления», — сказала мисс Гард. «Поздравления и извинения. Когда я увидела, как вы целуете мистера Фрэнсиса Клэра в летнем домике, я понятия не имела, что вы намерены просить родителей о благословении на брак». «Не смею высказывать свое мнение. Я сожалею о своем появлении в неподходящее время. Возможно, вы будете счастливы». Мисс Гард невольно поджала губы, когда у нее вырвалось последнее замечание. Магдалин была в таком восторге, что ей даже не хотелось отпускать привычные остроты в адрес гувернантки. Тем не менее, слова мисс Гард ей совсем не понравились, так что она фыркнула и убежала наверх вслед за сестрой. Она постучала в дверь, но не получила ответа. Тогда Магдалин потянула за ручку, но дверь была заперта. При других обстоятельствах Магдалин не ограничилась бы этим. Она бы стала громко звать сестру и добиваться, чтобы та впустила ее. Она шумела бы до тех пор, пока не переполошила бы весь дом, но в это утро ее многое смущало и настораживало, так что она предпочла тихо спуститься в холл. После недолгого колебания Магдалин вышла в сад и прошла к живой изгороди, чтобы сразу увидеть отца, возвращающегося из коттеджа. Прошло полчаса, 40 минут. И тут до нее донесся возглас «к ноге», обращенный к собаке. Неужели отец сердится на Снэпа? В следующее мгновение она увидела, как отец быстро шагает к дому, склонив голову, а скотч-терьер покорно трусит рядом. Все было неправильно. Магдалин двинулась вперед навстречу папе. — Твое лицо красноречивее слов, — заметила она. «Мистер Клэр, как всегда, бессердечен. Неужели он сказал нет?» Мистер Ванстоун был необычайно мрачен, и это непривычное настроение пугало Магдалин. «Дорогая, прошу тебя, когда ты впредь будешь говорить о моем друге и соседе, не забывай, что мистер Клэр только что сделал мне одолжение, о котором я буду помнить до конца жизни». Он резко остановился, взглянул прямо в лицо дочери и смягчил тон, оценив степень ее огорчения. «Поцелуй меня, милая, а я тебе скажу, что мистер Клэр ответил «да». Магдалин хотела поблагодарить его, но внезапно ее охватила волна облегчения, так что девушка не смогла вымолвить ни слова, лишь молча обняла отца. Она дрожала, и он погладил ее, чтобы успокоить. Почуяв изменение ситуации, Снэп стал радостно льнуть к ногам хозяина и осмелился тявкнуть. Магдалин рассмеялась и наклонилась, чтобы потрепать терьера. «Я так счастлива! Но, папа, ты пугаешь меня!» Ты совсем не похож на себя. Завтра все будет в порядке, дорогая. Сегодня я немного расстроен. Не из-за меня? Нет, нет. Тем, что тебе сказал мистер Клэр? Да. Но тебе не о чем тревожиться. А теперь, дорогая, мне нужно пойти и написать письмо. Кроме того, я хочу поговорить с твоей матерью. Когда отец ушел в дом, Магдалин еще некоторое время бродила по саду, наслаждаясь новым чувством счастья. Собака следовала за ней. Ищи! «Ищи Фрэнка!» — приказала девушка. Снэп бросился в кусты. Может, он ошибся и решил, что хозяйка ждет, что он поймает крысу? А мистер Ванстоун тем временем встретился на лестнице с женой, с нетерпением ожидавшей его. Он проводил ее в гостиную. «Все благополучно, как мы и надеялись». «Слава богу!» — горячо воскликнула миссис Ванстоун. Мистер Ванстоун поправил ее подушки, а потом направился к выходу из комнаты. — Тебя действительно нужно уйти? — спросила она. — Да. Надо написать письмо. — Про Фрэнка? — Нет, это подождет до завтра. — Письмо мистеру Пендрилу. Я хочу, чтобы он срочно приехал сюда. — Дела? — Да, дорогая. Мистер Ванстоун прошел в кабинет, маленькую комнату рядом с холлом. Он не любил писать письма и всегда оттягивал эту обязанность до последнего момента. Со вздохом он извлек бумагу и перо из ящика стола и взялся за дело. Письмо заняло 3 листа, что намного превосходило размеры его обычной корреспонденции. Закончив, мистер Ванстоун написал адрес «Срочно мистеру Уильяму Пендрилу Эсквайру Сёрл-стрит, Линкольн-Инн, Лондон», а затем отложил документ в сторону и некоторое время задумчиво сидел за столом, рисуя линии на чистом листе. «Нет», — сказал он себе, — «не стану ничего делать до приезда мистера Пендрила». Он встал с явным облегчением и запечатал конверт. В холле он встретил Нору и мисс Гарт, собиравшихся на прогулку. — Куда собираетесь? — поинтересовался он. — Не в сторону почты? — Может быть, отнесете мое письмо? — Это очень важно. Настолько важно, что я не хотел бы доверять его Томасу. Нора взглянула на письмо. — Видишь, дорогая, я написал мистеру Пендрилу. Я рассчитываю, что он приедет завтра днем. Мисс Гарт, вы позаботитесь о его размещении? Полагаю, мистер Пендрил останется у нас ночевать и пробудет до воскресенья. Подождите, сегодня пятница, кажется. У меня на субботу после обеда назначена встреча. Он быстро просмотрел записную книжку и нахмурился. Грейси Милл, 3 часа. Суббота. Как раз когда приедет мистер Пендрил, и я должен быть дома, чтобы повидаться с ним. Что же делать? Перенести дела в Грейсли на понедельник не могу, слишком поздно. Ну что же, поеду туда сегодня. Постараюсь застать Мельника во время ужина. Он взглянул на часы. На подготовку экипажа нет времени, поеду поездом. Если отправиться сию минуту, как раз управлюсь. Отправь письмо, Нора! В то мгновение, когда мистер Ванстоун брал шляпу, на пороге появилась Магдалин, вернувшаяся после разговора с Фрэнком. Ее внимание привлекло то, что отец спешил. «Еду в Грейсли», — пояснил он, а потом добавил в шутливой манере. «Твои дела, мисс Магдалин, пришли в противоречие с моими, так что уступаю тебе дорогу, а со своими разберусь сегодня». «Мои дела? Но разве они не улажены?» Мисс Гарт указала на письмо в руке Норы. «Вот это наверняка по поводу вашего дела. Завтра приедет мистер Пендрил, юрист семьи. Нам пора, Нора». Магдалин была озадачена. Ее разговор с Фрэнком прервал посланец от мистера Клэра, вызывавшего сына к себе. Несмотря на то, что он пришел к соглашению с мистером Ванстоуном, старый библиофил решил лично озвучить сыну решение об отмене китайской ссылки. Юноша сразу угадал, зачем его зовут. «Отец обожает дразнить и поучать меня. Он постарается доказать мне, что я не заслуживаю такого счастья». «Не может быть!» — воскликнула Магдалин. Фрэнк обреченно развел руками. Но Магдалин даже хотелось, чтобы он еще пожаловался на жизнь. Разве юность и любовь могут рассуждать рационально? Разве замечают они что-нибудь вокруг себя? Магдалин сняла шляпку и прошла в утреннюю гостиную, где тихо села рядом с матерью и погрузилась в мечты. Впрочем, размышления о напряженных отношениях между Фрэнком и его отцом не помешали ей основательно подкрепиться холодным цыпленком и чизкейком. Полчаса она поиграла на фортепиано, переходя от песен Мендельсона к мазуркам Шопена, немного из Верди и Моцарта, затем закрыла крышку инструмента и поднялась к себе, уселась в кресло и стала мечтать о своей будущей счастливой семейной жизни. Зеленые ставни были закрыты. Горничная зашла расчесать ей волосы. Это занятие погрузило девушку почти в транс. И Магдалин уснула. Она очнулась от дремоты в 3 часа и спустилась. Миссис Ванстоун, Нора и мисс Гард сидели в тени в открытом портике перед домом. В руках Норы было расписание поездов. Дамы обсуждали, успеет ли мистер Ванстоун вернуться с последним поездом. Потом разговор перешел на его дела в Грейлси, трудности фермеров. Время от времени беседа прерывалась. Она никого особенно не занимала. Единственный, кто был по-настоящему заинтересован в том, как идут дела у мистера Ванстоуна, оставалась его супруга. Но сегодня сердце ее теснила неясная тревога. Она жестом пригласила младшую дочь присесть рядом. — Мы говорим о твоем отце, — объяснила она. — Милая, если бы только твоя семейная жизнь сложилась так же счастливо... Голос ее дрогнул. Нора взглянула на мисс Гард, и та поспешила перевести разговор на более нейтральный предмет. «Мы рассуждаем, успеет ли мистер Ванстоун вернуться из Грейлси поездом, или ему придется нанимать там экипаж. Как вы считаете?» «Думаю, папа не успеет на поезд», — ответила Магдалин с привычной быстротой. «Он ведь поехал внезапно и в самый последний момент успел на поезд до Грейлси. «Он должен помочь мельнику в трудной ситуации», — сказала миссис Ванстоун. «А ты знаешь, что это за дело?» — спросила Магдалин. «Какие-то счета?» Миссис Ванстоун мягко улыбнулась. «Вот когда отец вернется, сама у него и спросишь. А сейчас я пойду и полежу на софе. Что-то мне нехорошо». Дамы разделились. Магдалин пошла в сад в надежде услышать рассказ Фрэнка о разговоре с его отцом. Остальные трое вошли в дом вместе. Когда миссис Ванстоун поудобнее устроилась на софе, Нора и мисс Гард оставили ее и расположились в библиотеке, чтобы разобрать недавно привезенные из Лондона новые книги. Ясный летний день клонился к вечеру. Задул легкий бриз с запада, голоса работников доносились с соседнего поля, прозвонил церковный колокол в отдалении. Сладковатый аромат долетал с полей и из сада, через открытые окна проникая в дом. В 4:45 миссис Ванстоун вышла из гостиной в пустой холл. Ей никак не удавалось собраться с мыслями. Тревога мешала уснуть. Она сделала несколько шагов к двери, чтобы вернуться в портик, но потом передумала и замерла, размышляя, не пройти ли в кабинет мужа. Там царил беспорядок. Ящики стола остались выдвинутыми, пальто и шляпы лежали на книгах со счетами и стопках документов, курительные трубки и удочки валялись, где попало. Миссис Ванстоун зашла в комнату и прикрыла за собой дверь. Она решила навести порядок в кабинете, чтобы отвлечься от неприятных и неопределенных мыслей. Стол, бумаги, бедный мой, какой же ты беззаботный. Слуги могут заглянуть в любые документы, — проворчала она с нежностью. Среди прочих тетрадей она заметила старинную нотную книгу со своим именем на обложке, написанным поблекшими от времени чернилами. Миссис Ванстоун покраснела, как девочка. Он хранит ее старую нотную тетрадь. Она присела и открыла находку с нежностью, вспоминая прошлое, пока перелистывала страницы. Пробило 5:30, затем 6:45, а она оставалась в кабинете, погруженная в нотные записи, мысленно напевая старые песенки о своей молодости, многие из которых теперь уже совершенно забыты. Нора оторвалась от чтения и посмотрела на часы, стоявшие на каминной полке в библиотеке. Если папа возвращается поездом, он будет с минуты на минуту, — заметила она. Мисс Гард с трудом отвлеклась от своей книги. — Не думаю, что он успел на поезд, — ответила она. — Наверняка он воспользуется бричкой мельника. В этот момент в дверь библиотеки постучали. Слуга обратился к мисс Гард. — Пришел человек, он хочет видеть вас, мэм. — Кто это? — Не знаю. На вид приличный. Настаивает на том, чтобы поговорить именно с вами. Мисс Гард прошла в холл, и слуга закрыл за ней двери библиотеки, а сам ушел в кухню. У порога стоял незнакомец с бледным, встревоженным лицом. Он казался нездоровым. В руках он нервно мял фуражку, при этом переминался с ноги на ногу. — Вы хотели меня видеть? — спросила мисс Гард. — Прошу прощения, мэм. Вы ведь не миссис Ванстоун? — Конечно, нет. Меня зовут мисс Гард. Мне сказали, что вы просили именно меня. Я клерк из офиса на станции Грейлси. — Так. — И что? Меня послали сюда. Он замолчал, блуждая взглядом по полу, словно его привлекал узор на ковре, а руки все двигались и двигались, непрестанно сминая фуражку. Клерк облизал пересохшие губы и заговорил снова. — Меня послали сообщить о серьезной беде. — Серьезной? Для меня? Для всех в этом доме. Мисс Гард шагнула ближе к нему и пристально взглянула в лицо клерка. Она ощутила, как по спине ее, несмотря на июльскую жару, пробежал холодок. — Подождите! — она быстро обернулась в сторону дверей гостиной, они были закрыты. — Говорите худшее, но только тихо. — Несчастный случай? — Где? — На железной дороге. — Рядом с Грейлси. — Поезд на Лондон? — Нет. — Обратный. Тот, что в 16:15. О, боже! Поезд, на котором мистер Ванстоун собирался возвращаться из Грейлси? Он самый. Меня прислали специальной дрезиной. Пути сейчас расчищают. Они не могли написать. Сказали найти мисс Гард и сообщить все ей. 7 пассажиров серьезно пострадали, а 2... Слова вновь замерли у него на губах. Он провел рукой по лицу, с ужасом глядя куда-то за спину мисс Гард. Она обернулась. В дверях кабинета стояла миссис Ванстоун, сжимавшая в руках нотную тетрадь. Лицо ее было белым, как мел, глаза смотрели в пустоту. Она тихо повторила последние слова клерка. 7 пассажиров серьезно пострадали, а 2 — тетрадь. Выпала из ее задрожавших пальцев, и она тяжело качнулась вперед. Мисс Гард бросилась подхватить хозяйку и успела. Потом гувернантка обернулась к клерку. — Беда уже случилась, и все известно. Говорите прямо, он ранен? — Он погиб.